Секреты мадридских дворцов. Приезжающие в Мадрид не проходят мимо площади Кибелы с ее знаменитым фонтаном и изысканно резным зданием Почтамта, еще одним мадридским символом. Его фото можно увидеть в приложении. Красивое здание Каса де ла Америка на этой же площади тоже привлекает внимание. Настоящее название здания — Дворец Линарис. Оно принадлежало маркизам Линарис, Хосе де Мурге и Реалит и Раймунде де Осорио и Ортега. В 1872 году они купили участок земли у муниципалитета Мадрида. На этом месте находилось зернохранилище, снабжавшее Мадрид зерном. Работы по созданию дворца начались в 1872 году и закончились 18 лет спустя. Авторами здания были французский архитектор Адольфо Абречт и испанский архитектор Карлос Калубе. Знаменитый кукольный дом во дворе дворца — работа Мануэля Анибаль Альвареса. Детей у маркиза не было, и дворец перешел по наследству приемной дочери маркиза, Раймунде Ависилья, дочери его управляющего. Во время Гражданской войны дворец был разрушен, но впоследствии восстановлен, и в 1976 году был объявлен историческим памятником. До тех пор, пока здание не превратилось в американский дом в 1989 году, оно было в собственности разных хозяев, включая морскую компанию, сберегательные кассы и предпринимателя Эмилиана Ревилья. Во дворце даже снималось кино. Площадь дворца 2500 квадратных метров. Архитекторы собирали его, как мозаику, по кусочкам. Одно из интересных помещений — столовая, сама по себе небольшая, рассчитанная всего на 10 человек. Обеды подавались в стиле, чем-то напоминающем шведский стол, что было нетипично для дворцов аристократии. На стол ставились блюда с едой, с которых гости накладывали еду себе на тарелки. У такого стиля был недостаток. Когда доходило до горячего, то оно, как правило, оказывалось уже холодным. Поэтому хозяева перешли на так называемый русский стиль, хотя пришел он из Англии. Тарелки в установленном порядке приносились с кухни. Потолок столовой представляет собой полотно, изображающее балюстраду с садом и птицами, кружащимися в небе. Лепные украшения с фруктами повторяются в узоре ковра, покрывающего пол. Дворец окружают грустные легенды. Говорят, что когда-то маркиз пообещал отцу, что женится только по любви. Однако любимую женщину Раймунду он встретил в неподходящем сословии. Она была дочерью работника табачной фабрики, и отец отказался дать согласие на брак. Вскоре отец умер, и ничто не помешало влюбленным пожениться. И тут уже после свадьбы было найдено письмо старого маркиза, в котором он открывал сыну просто мыльная опера, что избранница сына — его сводная сестра, незаконно рожденная дочь старика. Что оставалось влюбленной паре? Они обратились к папе римскому с просьбой издать буллу, позволяющую признать брак законным. Папа отказался, и с этого момента союз считался греховным. По местным слухам того времени, в этом браке родилась дочь, девочка-инвалид. И чтобы предотвратить скандал, маркиз убил девочку. Она была тайно похоронена в кукольном домике во дворе дворца. После этого Раймунда сошла с ума. У пары бездетных маркизов во дворце действительно был построен кукольный дом со множеством помещений для детских игр. Был ли это памятник убитой дочери? Или там долгое время скрывали от публики ребенка-инвалида? Ответов на эти вопросы нет. Но рассказывают, что до сих пор хулиганит призрак девочки в залах дворца. Больше всего она любила когда-то опрокидывать чернильницы. Сейчас находит другие занятия. Во всяком случае, дворец с призраком гораздо интереснее, чем без него. Люблю я в Мадриде улицу Принцессы. Даже в самый жаркий день платаны накрывают ее большим куполом и уберегают от зноя. Это большой коммерческий квартал Мадрида, вверх от метро Аргуэлес, где гораздо меньше туристов, чем на Гран-Виа. и по магазинам-бутикам универмага в основном прогуливаются мадридцы. И центр рядом, всего 10 минут ходьбы до площади Испании. Вокруг неплохие ресторанчики, в двух шагах парк Уэсте, и переулочки расходятся приятные. А по соседству один из самых знаменитых и самых закрытых дворцов Мадрида — Паласио де Лирия, официальная резиденция коллекции искусства и исторического архива герцогов Альба. Дворец называют младшим братом Королевского дворца Мадрида. Так много там настоящих сокровищ. Еще недавно он был закрыт для туристов, и посещение было возможно, если заранее направишь письмо с просьбой об осмотре. Правда, лист ожидания был очень длинным. Даже если посчастливилось получить разрешение на осмотр, время было очень ограниченным. Во дворец пускали на 2 часа раз в неделю. Причем с июня по октябрь посещения не разрешались. Однако недавно герцог Альба открыл дворец для публики, посчитав, как он сам признался, скрипя сердце, что шедевры искусства должны быть доступны желающим их увидеть. Теперь дворец можно посетить организованной группой не более 20 человек в сопровождении гида. Скрипя сердце, потому что дворец является жилым. Члены многочисленной семьи Альба останавливаются во дворце, когда бывают в Мадриде, а новый, 19-й герцог Альба, живет здесь постоянно. Сложно найти баланс между открытием залов для публики и частной жизнью семьи. Находится дворец по адресу улица Принцессы, дом 20-22. Но с улицы вы увидите только ограду огромного сада. Дворец Лирия — большое здание 18 века. Считается, что это самая большая частная резиденция в Мадриде, и его сады считаются шедевром частных садовых коллекций. Дворец строился по заказу Фитц-Джеймса, герцога Бервикского, главы британской аристократической семьи, незаконно рожденного сына английского короля Якоба II, перешедшего на службу испанской короне. Герцогство Лирия было получено герцогом Бервиком от короля Филиппа V за победу в сражении при Альмансе в 1707 году. При строительстве дворец задумывался как основная резиденция герцога, включающая в себя казармы его войска. К 1802 году после смерти музы Гойи Каэтаны, герцогини Альба, роды Альба и Бервик Фитц-Джеймс соединились. Фактически у нынешних Альба мало кровных связей со знаменитым некогда родом. На сегодняшний день дворец — единственный оставшийся в Мадриде из великих частных резиденций давних времен. Все остальные были разрушены или полностью перестроены. В отличие от других дворцов Мадрида, по примеру французского поместья, он убран вглубь улицы и скрыт за обширным парком. При закладке садов была взята английская планировка. Во время испанской гражданской войны от дворца остался только фасад. Семья в то время жила в Лондоне. К счастью, шедевры из собрания дворца были отданы на хранение в Банк Испании и английское посольство. Все было упаковано в специальные железные ящики, и шедевры уцелели. Не повезло только бесценной коллекции гравировок, которая погибла в огне или пропала во время перевозок. Молодая герцогиня Каэтана начала реставрацию дворца в 1948 году. Закончилась реставрация только в 1956 году. Дворец постигла бы участь прочих резиденций того времени, но Каэтана обещала отцу его сохранить. При реконструкции были полностью перестроены разрушенные внутренние помещения, и коллекции распределились по залам в соответствии со своим происхождением – испанский зал, итальянский зал. Руководил реконструкцией архитектор Мануэль де Кабаньес Мата. К сожалению, не удалось восстановить часовню. Украшавшие ее росписи утрачены. В 1974 году дворец стал объектом национального культурного наследия, несмотря на то, что остается официальной резиденцией герцогского дома Альба, как обладателя титулов герцога Лирия. В 2009 году было объявлено о выходе официального путеводителя по дворцу, составленного одним из сыновей ныне покойной герцогини Альба. Среди сокровищ дворца картины Веласкеса, Фра Анжелика, Эль Грека, Франциско Сурбарана, Ван Дейка и многих других классиков живописи. Некоторые из них поистине бесценны. Если подняться от Гран-Виа вверх, в противоположную от центра сторону, от Пласа дель Соль и улицы Алькала, по переулочкам от знаменитого здания Метрополис, то вы выйдете на улицу Инфантас. Там на углу стоит дом семи каминов. Casa de las Siete Chimeneas. Дом был построен между 1574 и 1577 годами архитектором Антонио Сильера для Педро де Ледесма. Впоследствии в 1583 дом был приобретен генуэзским коммерсантом Бальтасаром Катанео и получил имя одного из домов Катаньо, так звучала по-испански генуэзская фамилия. В тот момент дом находился в очень плохом состоянии, и три года спустя после реконструкции был пристроен второй этаж, и на черепичную крышу выведено семь труб. Из-за этих труб дом и получил имя, сохранившееся до сих пор. С самого начала вокруг него гуляли сплетни и легенды, которые не имели ничего общего с реальностью. Например, говорили, что семь труб олицетворяют семь основных грехов, или что дом служил уединением для незаконно рожденной дочери Филиппа II, и после ее смерти там все еще бродил ее дух. Еще одна легенда рассказывает, что в этом доме была заперта любовница Филиппа, от которой он отказался, чтобы жениться в четвертый раз. Говорят, печальный призрак часто появлялся на крыше и долго смотрел в сторону королевского дворца. Но реальная история дома гораздо интереснее и необычнее легенд. Во времена Филиппа IV в доме была резиденция английского посла. Как-то мартовским вечером 1623 года слуга доложил своему хозяину, графу Бристольскому, что его хочет видеть некий англичанин по имени Томас Смит. Незнакомец, допущенный к послу, откинул капюшон, и шокированный посол узнал, кого бы вы думали, Джорджа Вильерса, герцога Бекингема, которого мы все так хорошо помним по трем мушкетерам Дюма. Бекингем окончательно добил посла, сообщив, что внизу его лошадей сторожит наследник английского престола принц Уэльский, будущий король Англии Карл I. Нетрудно представить себе, что герцог, способный на такие поступки, очаровал однажды королеву Франции Анну Австрийскую, но если верить Дюма. В полной растерянности посол пригласил принца и герцога к себе и узнал, что эти два молодых авантюриста, назвавшись Томасом Смитом и Джоном Брауном, пересекли пол Европы, а недалеко от Мадрида они обогнали свиту, все-таки свита имелась, и первыми прибыли в Мадрид. Цель визита была проста. Принц должен был сделать предложение испанской инфанте, но решил сначала посмотреть на невесту со стороны. Ирония ситуации заключается в том, что эти юноши инкогнито уже успели побывать в Париже, где наблюдали репетицию маскарада во главе с Анной Австрийской и 14-летней принцессой Генриеттой. Пройдет немного времени, и Дюма свяжет имена Анны Австрийской и Бекингема, а принцесса Генриетта станет женой принца Уэльского. Как только не шутит фортуна! Сватовства к инфанте в итоге не получилось, но это другая история. Главное, что дом семи каминов, скромно стоящий на одной из мадридских улиц, стал сценой для приключений, достойных пера Дюма. Будете в Мадриде? Пройдите мимо него. Остановитесь на минуту и представьте тот мартовский вечер. Две фигуры с конями под уздцы. Дому будет приятно. Безмолвный свидетель тех событий. Дом был банковской резиденцией. В 1948 году объявлен историческим памятником. В 1957 году реконструировался. А с 1980 года в нем находится Министерство образования и культуры Испании. Думаю, что сейчас ему скучно. Не существует единого Мадрида. Существуют тысячи Мадридов. У каждого он свой, и каждый из нас видит и открывает для себя свой собственный город. У жителей города, естественно, есть свои любимые места. У студентов и лиц нетрадиционной ориентации это квартал Чуэка. У репортеров — барчики возле Соль. Аристократия живет в квартале Саламанка. В парке Ретира утром собираются любители пробежаться или проехаться на велосипеде. В переулочках Саламанки оккупируют бары в обеденное время адвокаты и финансисты. На вечерний аперитив собираются служащие на площади Санта-Ана. Мое любимое место — Пласа Ориенте вечером, когда солнце на закате пробивается сквозь туман, запутавшийся в деревьях парка. Но существует и другой Мадрид. Мадрид класса люкс. Мадрид для высшего общества. В прекрасном дворце в центре Мадрида расположилось казино «Де Мадрид», отличающееся от привычного нам понятия казино. Это не обычный игорный дом, пусть даже класса люкс. Это частный клуб, куда могут попасть только его члены. Прочих пускают лишь на террасу-ресторан. Для членов клуба в казино существуют другие помещения. Кафе, ресторанчики, несколько комнат для отдыха в стиле классических английских клубов, библиотека, бильярдный зал и зал карточных игр. А кроме того, и фитнес-клуб с бассейном и прочими саунами, гидромассажами, тренажерным залом, а также залами для банкетов. В 1836 году группа кабальерос среднего возраста, устав от политической и прочей деловой жизни Мадрида, решила создать частный клуб, где можно было отдыхать, встречаться с друзьями, место вне политических дискуссий. Только «Десконсар» и «Дисфрутар». Отдыхать и наслаждаться. Здание казино находится в самом центре Мадрида, на улице Алькала, дом номер 15. В 1993 году здание было отнесено к культурным памятникам Мадрида. Иногда фирмы высшего эшелона проводят в казино свои гала-балы и прочие мероприятия, но, как правило, для этого предприятие должно быть корпоративным членом с немаленьким ежегодным взносом. Казино «Де Мадрид» входит в сеть частных клубов высшего уровня. Вместе с казино «Джеронженсе де Жерона» и конным клубом «Circula Equestre» Барселоны. Обслуживание этого частного клуба, который не представляет никакого интереса в игровом мире, но является объектом культурной жизни определенных слоев общества Испании, проводится по договору с известной в Испании отельной цепочкой «Н.А.Ч.». Четыре времени года. «Las cuatro estaciones». Вы не найдете в списке рекомендуемых какими-либо справочниками фешенебельных ресторанов Мадрида. Это одно из тех мест, которые называют «Rincones Secretos» — секретными уголками Мадрида. Заказ столика обязателен. Есть фиксированное, так называемое, дегустационное меню стоимостью 75 евро. Вот один из видов такого меню. Первое. Сардина маринада «Sobre pan con tomate» — маринованные сардины и тосты с помидорами. Второе. Ensalada de bogavante al vinagre de sidra. Салат из лобстера с уксусом и сидра. Третье. Arroz marinera. Рис с морепродуктами. Как правило, это рис с чернилами каракатицы. Четвертое. Loma de merluza las cuatro estaciones. Стейк из мерлузы хека. Четыре времени года. Пятое. Соломио де буе кон фое кальенте. Соломио – свиная грудинка на косточках. Подается с горячей фуагра. Шестое. Фестиваль де пострес. Фестиваль десертов. Фиксированное меню входит кварта вина. Здесь ломтики картофеля – это не чипсы. Они взбиты до состояния суфле. Вина великолепны. Ресторан был основан в 1982 году другом экс-короля Испании Мигелем Ариасом. Он был одним из любимых мест для ужина и деловых встреч Хуана Карлоса I. Визитной карточкой ресторана является сочетание элеганта и дискрета. Элегантность и тактичность, сдержанность. Место действительно элегантное, даже в главном, центральном зале, а для особых гостей существуют и частные зальчики. Очень комфортно и, в отличие от многих других ресторанов, приватно. Интерьер построен так, что во многих уголках ты защищен от внимания других гостей. В частных залах обстановка немного другая. Камины, диваны, выдержан классический стиль, что идеально для переговоров или приватных бесед в исключительно комфортабельной обстановке. Это тоже часть жизни города. Мадрид – очень живое, демократичное место, но, как любой истинно испанский город, он сохранил и особую жизнь, скрытую от любопытствующих за оградами парков, закрытыми окнами барочных особняков со светом хрустальных люстр, играющим в бокалах вином в тишине элегантных гостиных. А мы с вами украдем в элитном ресторане простейший икорный соус, который подают к рыбе, спаржи или запеченному цикорию. Посмотреть способ его приготовления можно в приложении.